Глава вторая. Все еще год назад. «Валим! Валим!» Посмотрел на двух старых дураков. Профессор Компот и доктор Нобель вцепились в поручни и азартно орали. Эльтон Атуаэль уходил от погони. За нами гналась целая толпа. Два человеческих фрегата, за ними один из уцелевших кубов и несколько кораблей зеленых. Нет, не так. За нами гнались два человеческих фрегата, а уже нас всех догонял куб с толпой поклонников. Где-то вдали загорались и гасли маленькие звезды. Это флот ксеносов добивал остатки флота человеческого содружества. Но это уже не наша война. Пока, по крайней мере. А как красиво чуть раньше вступила в бой Вселенная 13. К слову, боевые станции Вселенной 13 проиграли этот раунд. Так пафосно появились, красиво постреляли, показали всем дождь, в смысле луч, опять же золотой, и свалили, но не в полном составе. Смотреть за битвой гигантов было не очень увлекательно. Да и не до них было, если честно. Мы Нобеля вызволяли. Не было флотилии москитного флота, не было никакой позиционной борьбы, не было поддержки дружественного флота. Просто три здоровенных куба гасились с тремя здоровенными шарами, стали друг напротив друга и стали выяснять, кто из них ровнее, как гопники на районе. Главным калибром, то есть зеленым и золотым лучом, соответственно, мерится. Похоже, что силовой щит у ангелов был чуть лучше, чем у интектов. Я сделал этот вывод из того, что первоначальный счет 4-3 через некоторое время превратился в 2-2. Сначала взорвался куб, после чего взорвался шар. Затем додавили второй куб, а после этого шары слиняли, даже ничего не сказав в эфир. Один из них вроде даже как немного искрил и выбрасывал струю пара в открытый космос. А где же мотивационные лозунги, призыв к оружию и поддержка человеческих союзников? Поматросили и бросили. Оставшиеся два куба продолжили свое черное дело, а именно уничтожение убегающих с планеты войск и судов человеческого содружества. Мы, кстати, тоже были в их числе. На транспортный корабль «Андромеда» мы попали в тот момент, когда десант интектов уже вовсю хозяйничал на корабле. Часть человеческого флота еще пыталась отбиться от роя зеленых, но уж сильно неравное было количество. Хорошо, что «Андромеда» шла одной из первых, и основной замес был позади. В нас даже никто не выстрелил, когда мы заходили на стыковку. Беда корабля была в том, что на корабль погрузили ученых и их оборудование, не озаботившись защитниками. С другой стороны, никто не ожидал интектов в системе. Хорошей новостью для нас было то, что десантировались на борт исключительно зеленые, которых мы раскатали как каток. У меня ведь очень эффективная команда, как ни крути, и сотрудничество многое потеряло, отказавшись от наших услуг. Теперь пусть кусают локти. Дабы прекратить новое проникновение ихтыхов на борт судна, Бонд уничтожил ту лоханку, что присосалась к транспорту, так что живые зеленые закончились очень быстро. Нобеля мы нашли. Он забаррикадировался в отсеке и радостно выскочил обниматься, когда мы до него добрались. А потом у нас возникла проблема. И звали ее профессор Компот. Илай, здравствуйте. Привет, проф. Чё как? Буркнул я, оглядывая коридоры в поисках выживших зеленых. Это ваш корабль? Он ткнул рукой в переборку. Экрана рядом не было, так что определил местоположение моего корабля он неправильно. Не, мой там. Я ткнул рукой в другую сторону. Компот нахмурился. Я имею в виду тот корабль, на который мы прилетели. «Ну да, мой». «Мне он нужен», — на серьезных щах заявил профессор. Я аж на секунду отвлекся и посмотрел на Компота. «В смысле он вам нужен?» «Я требую передать его мне для исследований». «Ха-ха, требует он», — подошел ко мне кот и грохнул своим огромным щитом в опасной близости от ступни профессора. «Это... требовалка еще не выросла, вот!» Он гордо на меня посмотрел. «Я правильно сказал?» Но вообще-то в оригинале была хотелка, но посыл правильный. Я обратился к профессору. Без вариантов, проф. Он мне самому нужен. Да я и не в армии уже, если вы не заметили. Не заметил. Но вы не понимаете. Это же прорыв в науке. Нельзя одному человеку обладать такой технологией. «А я и не один», — тут же отозвался я. «Нас, если вместе с зеленожопами, почти полтос». Компот задумался. «Вы, как всегда, шутите, Элай. А ведь я могу захватить ваш корабль силой». Я хмыкнул. «Ну, попытка не пытка, как говорил один товарищ. Там как раз еще кто-то из ваших не до конца разломанный остался». «Кто?» — удивился Компот. «Не помню», — отмахнулся я. «Нобель, ты все забрал?» Нобель осмотрел погрузчик, заставленный каким-то оборудованием, и кивнул. «Да, все». «Ну, тогда погнали». «Коллега!» — вцепился в рукав Нобеля Компот. «Куда же вы? Так нельзя. Человечество теряет уникальный шанс. Это может стать прорывом». Красный глаз уставился на Компота. «Не волнуйтесь, коллега. Никто ничего не потеряет. Я за этим прослежу. Хе-хе-хе». Мне всегда было интересно, как выглядит популярная у писателей фраза «заламывать руки». Ну, если, конечно, речь не идет о разгоне демонстрации. Вот сейчас я наконец это увидел. Компот хаотично стал их выкручивать, то переплетая, то хватаясь за голову, то делая это одновременно. Выглядело трагично, да. «Возьмите меня с собой!» Немного истерично и с придыханием выдавил он и уставился на меня немигающим взглядом. Нобель?» Я почему-то посмотрел на Дока. «Коллега, а что у вас с текущим контрактом?» Тут же взял Нобель быка за рога. «У меня он бессрочный», — вздохнул Компот. «Подписки о невыезде, неразглашении и вот это вот все». «Гриф СС-666?» — уточнил Нобель. «Совершенно верно», — грустно подтвердил профессор. Нобель кивнул и повернулся ко мне. «Ну, смотри сюда, мой юный друг. Он...» — Нобель ткнул в профессора. «Собственность Содружества. Навсегда, без вариантов. Очень ценная собственность, к тому же. Забрать его — это то же самое, что увести, например, линкор. Два!» «И нахрена нам этот гембель?» Алекс, оказывается, все это время стоял рядом и сейчас весьма точно озвучил мою мысль. «Я могу быть полезен!» — крикнул Компот. «Он ценный свидетель!» — хмыкнул Алекс. «Он знает за подполье?» — продолжил я. Нет». «Забей!» — махнул рукой я. «Зачем нам с тобой связываться? Ты вон в него иголкой тыкал, на части резал и всячески издевался». Я ткнул рукой в Алекса, и тот состроил зверскую рожу, но не выдержал и улыбнулся. «Ну, вообще-то это было полезно для расширения кругозора». «Маньяк!» — буркнул я и спросил. «Профессор Компот, без обид. Ну, а быстро скажите мне три причины, из-за которых я окончательно испорчу и так уже прохладные отношения с Содружеством». «Боевой искусственный интеллект, персональный ментальный щит и собственная база», — выпалил Компот, зажмурившись. «Не многовато роялей?» — поинтересовался Алекс. «Роялей много не бывает», — заметил я. «Бывает», — не согласился со мной Алекс. «В плохих книгах у плохих авторов». «Ну, не знаю», — задумался я. «Если бы мы были книжными персонажами, то я хотел бы быть в хорошей книге и у хорошего автора». «Ну-ка, Компот, давай-ка поподробней». После быстрого расспроса выяснилось, что мы все-таки в хорошей книге. Алекс, гад, чушь какую-то мне в голову вложил. Ментальный щит был перспективной разработкой, которая еще не доведена до стадии испытаний и пока не работала. Боевой искусственный интеллект, а точнее боевой условно-искусственный интеллект, буй, был вообще личной разработкой Компота, над которой он трудился в свободное время и под большим секретом от всевидящей вселенной, которая подобные опыты, как мы знаем, нифига не одобряла. У этой разработки были большие перспективы, особенно в связи с текущей ситуацией, когда бывалые солдаты, точнее их сознание, плотно застряли в буфере. Но это тоже пока была лишь теория с парой опытных образцов. Предложенная собственная база — это выпотрошенный астероид, оставшийся Компоту в наследство от какой-то богатой семьи. У семьи был небольшой шахтерский флот и в долгосрочной аренде несколько астероидов. Часть астероидов и пара кораблей из флота перешла Компоту в качестве наследства, но он все благополучно спустил на свои научные эксперименты. Кроме этого конкретного астероида. Он просто оказался никому не нужным. «Такое», — покрутил рукой Алекс, и я с ним согласился. «Извините, профессор, но нет», — покачал я головой, разворачиваясь, чтобы удалиться. «Возможно, я смогу помочь восстановить вам память». «Да ладно», — развернулся я. «Серьезно?» — удивился Алекс. «Я не уверен на 100%, но с помощью коллеги...» — он махнул на Нобеля. «Я смогу вам помочь. Когда мы работали с вами, Алекс, я заметил пару странных моментов, которые противоречили перерожденному сознанию. Мне есть пара зацепок». «Док?» — я с надеждой посмотрел на Нобеля. «А что именно показалось вам странным?» — тут же поинтересовался Нобель. Корабль тряхнуло. «Док, ни время, ни место. Я просто хочу узнать ваше мнение». «Но...» — задумался Нобель. «Думаю, профессору Компоту можно доверять». «Хорошо, проф, летите с нами. Алекс, проводи». «Чтоб я так жил», — восхитился Алекс. «Следуйте сюда, уважаемый». «Мне нужно забрать кое-что из моих вещей». «Вещей профессора?» Оказалось, вагон и маленькая тележка. Я реально чувствовал себя грабителем и даже серьезно задумался над советом Алекса забрать себе всю Андромеду. Но нет, я все еще считал себя законопослушным гражданином. Вот, правда, военные содружества считали иначе. «Внимание! Эльтон Атуайль! Говорит крейсер 8-го флота Человеческого Содружества «Активный». У вас на борту находятся люди и оборудование, принадлежащие Человеческому Содружеству. Немедленно остановитесь и примите на борт десантную группу. Внимание!» Тут луч смерти добрался до уже потрепанного крейсера, и он взорвался в яркой белой вспышке. «Как-то с парнями неудобно получилось», — пробормотал я про себя. «Вася, что там с прыжком?» 52 минуты до прыжка». «Бонд, нас кто-нибудь догонит или перехватит?» «Вот эти два», — мотнул головой навигатор. Впереди наперерез шли два корабля зеленых. Немного подумал и добавил, кивнув на группу догоняющих, среди которых два корыта их тыков слегка лидировали. «И вон те...» «Но ты порежешь их своей розовенькой вундервафлей?» — уточнил я. «Не-а», — мотнул головой Бонд. «Они под щитами». «И что?» — не понял я. «Наш шахтер абсолютно неэффективен против щита». «То есть те?» — начал я. «Были со сбитыми генераторами», — подтвердил навигатор. «А эти корабли целые, и щит у них стоит». «У меня одно ощущение, что гипотетический автор увлекся ликвидацией роялей», — пробормотал я вслух. «Да успокойся, командир», — хлопнул меня по плечу Алекс. «Это ж шикарная вещь. Нужно только научиться ей пользоваться. Розонька опять же». Я посмотрел на висящего рядом Васю. «Придется, Василий, вас немножко вооружить в перспективе». У Васи немедленно образовалась на голове пиратская шляпа, и он скинул мохнатую лапку к виску. «Да, сэр!» — проорал он. Из угла раздалось сдавленное хрюканье. Там сидели Нобель и Компот, которым я приказал не отсвечивать. Похоже, они были под впечатлением. «Бонд, что там с траекторией? Можно поточнее?» «Минуту!» — он защелкнул кнопками. Но тут вмешался Вася. «Навигатор Бонд немного ошибся. Там мешают только два корабля. Они пересекутся с нашей траекторией ровно за 12 минут до расчетной точки входа в гиперпространство». «Он прав», — подтвердил Бонд немного смущенно. «И что будем делать?» — спросил я. «При всем уважении, командир, но это ваша зона ответственности». «Вот вы хитрожопые», — почесал я затылок. «Устроились тут, как у Христа за пазухой. А я за вас думай». Я уселся в позе мыслителя и задумался. По крайней мере, сделал умный вид. «Подстрелить их точно без вариантов?» — уточнил я на всякий случай. «Пока стоят щиты, без вариантов», — подтвердил Бонд. «Значит, нужно снять щиты». «Безусловно, Кэп!» — Алекс был тут как тут. «Я не Кэп», — я увидел его улыбающуюся рожу. «А! О! А иди в жопу!» «Хе-хе-хе!» «Слышь, юморист!» — меня осенило. «А ты насколько уже прыгаешь?» «А что?» — у Алекса улыбка сошла с лица. «Заканчивай же изображать интересного представителя древнего и хитрого народа. Отвечай на вопрос». «Километр примерно». «А Пакля?» «Да так же уже. Она скилл подтянула». «Бегом за ней. Через 5 минут здесь. И скафандр не забудь». Тут же добавил в эфир. «Браво! Немедленно в оружейку. И тележку захватите». И сам со всех ног ломанулся в оружейку. «Я помню, что брал с собой бомбы. Очень большие, сука, бомбы». «Самурай без меча подобен самураю с мечом, но только без меча», — — важно заявил Алекс, через 5 минут отдав мне на хранение свой потрошитель и усевшись на рюкзак с бомбой, с очень большой бомбой. Рядом страдала Пакля, свои зубочистки она тоже сдала. Но расстроило ее не это, а потеря своего нового прекрасного тела. Ведь запасных только 2. Но пересадить их в тела попроще не было времени. Совсем. Рядом с ней застыл Бонд, и они громко перешептывались. «Ты будешь меня любить? Не такой красивой?» — тихо спросила Пакля у Бонда. «Мила, ну что ты начинаешь? Ведь есть еще 2 тела». «Зая!» — угрожающе произнесла она. Бонд растерянно зазирался. Алекс покрутил пальцем у своего виска, как бы намекая. «Да, милая, безусловно, я буду любить тебя в любом теле». «Это хорошо», — улыбнулась Пакля, мгновенно меняя гнев на милость. «Иди сюда, я обниму своего зайчика». Кто-то прыснул. Пакля недовольно оглянулась. Бон вздохнул и обнял подругу. «Огневой контакт через минуту», — доложил Вася. «Начинаю обратный отсчет. 59, 58». Я очень сомневаюсь, что корабельные системы ПВО смогут отстрелить человека в скафандре, но решил не рисковать и дождаться, когда ксеносы начнут лупить по нам и забудут про все на свете. А зная зеленых, они и забудут. 2, 1, сейчас!» Первый из кораблей подошел на расстояние выстрела и сразу начал палить из всех стволов. Наш корабль стал трясти из-за попаданий, пока в щит. Я посмотрел на сосредоточенного Алекса и внезапно вспомнил странный стих. «Разворачивайтесь в марше! Словесное не место кляузе! Тише, ораторы! Ваше слово, товарищ Маузер!» Алекс улыбнулся и продолжил. «Грудью вперед, бравой! Флагами неба клеевой! Кто там шагает правой? Левой! Левой!» — заорал он и исчез. Только зеленая точка на моем персональном радаре с рваными промежутками времени двинулась куда-то в бок. Сильный взрыв разорвал корабль ксеносов пополам. Бонд убрал напряженный палец с кнопки. Добивать было уже нечего. «Красавчик! Я бы даже сказал, красавелла!» — одобрительно покачал головой я. И ткнул пальцем в космос, где обломки чужого корабля, крутясь, разлетались по округе в разных направлениях. Старая фраза собственным примером заиграла новыми красками, очень, сука, яркими и горячими красками. «Второй корабль, огневой контакт через минуту», — напомнил о себе Вася. «Начинай обратный отчет. 59, 58. А мне никакой стих не посвятишь, командир?» — улыбнулась Пакля и ткнула пальцем навигатора. «А то от этого хрен дождешься». Бонд обиженно запел, но ничего не сказал. «Да как-то в голову ничего не лезет», — признался я. «Только песня одна, но она не совсем подходит моменту. И вообще, я не совсем помню, про кого она». «Ну, давайте песню», — разрешила Пакля. «А, сейчас. Наш штатный бард на возрождение улетел. Вернется, споет». Пакля надулась и что-то пробурчала. «И не надо там гадости про меня говорить, я все слышу!» — прикрикнул я, хотя ничего не услышал. «Извините», — буркнула Рвакля, покраснев. «Интуиция, сила. 2, 1, есть!» Второй корабль, которого ничуть не смутила судьба товарища, также начал поливать нас огнем. Эльтона Туаэль снова начало трясти. Я махнул рукой. «Пошла, родимая!» И она пошла. А в голове гремела песня. Взрыв. В этот раз корабль не развалился, но щит у него упал. Бонд сглотнул и нажал кнопку. Розовенький луч отделил часть двигательного отсека, и вражеский корабль отстал. Навсегда. «Что с сознаниями?» Я до сих пор переживал, как сработает наш мини-ковчег. «Сознания захвачены. Все в порядке», — успокоил меня Василий. «Валим отсюда. И побыстрей». Нам все-таки удалось уйти. Остальные вражеские корабли добавили нам несколько попаданий, которые нивелировали наш щит, а на дистанцию уверенного поражения главным калибром не смог подойти больше ни один из ксеносов. Правда, перед уходом в гипер возникло такое уведомление. «Внимание! Понижена репутация с человеческим содружеством. Текущий уровень — неприязнь». А в голове все еще играла песня. «Но если вдруг придет беда, если вражая орда пожелает вдруг сделать нам подляк, пусть не рыпается враг, всех замочим только так, с шашкой на танк бросится казак». «Сука, как точно-то?»